Первый вопрос у нас, что происходит в Пугачеве? Тут письмо распространилось в интернете, если кто читал, не читал, но я быстренько зачитаю, да, чтобы было понятно, о чем идет речь. Так, у нас какой-то посторонний звук идет. Это вот нас же почему-то. Да, ну все, уже не идет. Угу. Мне прислали письмо, да, с просьбой выяснить, что в Пугачеве. Оно в интернете цитируется, я нашел, что оно уже распространилось. Ну, я попросил пугачевцев ответить. Вот давай я зачитаю письмо, чтобы было понятно. Ну, давай зачитаю. Новости из Пугачева. Там настоящая война. Последнее, что они успели сообщить, здание городской администрации, здание полиции сожжены и разрушены. Сожжены дома половины чеченского района. Сожжены дома главных чиновников мэрии и администрации. Чиновники мэрии и администрации сбежали из города, где они никто не знает. Война началась после того, как мэр обманул народ. Никуда зверьков не выселил, и они осмелели, опять зарезали одного мужчину, изнасиловали громадной шайкой двух молодых замужних женщин. Город окружен вооруженными армейскими войсками и полицаями. Ну и так далее. В общем, мобильная городская связь отключена. Ну тут, я так понял, скорее выдается желаемое за действительное, да? Ну, если желаемое, чтобы кого-то убили и изнасиловали, то, наверное, нет. Наверное, я думаю, вот мое мнение, что это, конечно. Нет, что сожжены. Да, что это КГБшная провокация самая натуральная. То есть смотрят, насколько быстро будет распространяться информация, какие будут задействованы, так скажем, ресурсы националистические. Это очень важно для них. Ну, некоторые считают, что это как бы дело рук националистов. Но опять же, среди националистов огромное количество тех же самых КГБшных стукачей. Поэтому, в общем-то, хрен редьки не слаще. Да, одно другому не мешает. Вот. Поэтому я думаю, что мы позвонили в Пугачев, там все в порядке. То есть, ну, по крайней мере, нам так сказали жители Пугачева, что вот мы находимся в центре, никто никого не жжет, не убивает, не насилует, и даже про это никто не слышал. Поэтому. Может, они не в центре. Может, просто они не в том Пугачеве. В эпицентре они находятся, да. Поэтому там относительно тихо. Ну, не знаю, будем наблюдать за ситуацией. Мы же тоже не знаем, нас там не было, мы просто звонили. Есть еще третий вариант, что это письмо из будущего. Да, вполне возможно. Не, ну что, это письмо из будущего, да. Это 100%. Потому что такое будет и очень скоро будет, это однозначно. Такое единственное, так скажем, не сможет такого произойти, если мы в ближайшее время придем к власти. То, конечно, будет порядок, никакого беспредела не будет, никто никого не будет насиловать, убивать, тем более сжечь. Как это ни парадоксально, но если к власти придут русские националисты, они смогут обуздать вот то, что называют русским фашизмом. Потому что, конечно, этого не будет, безусловно. Поскольку у нас единая страна, но мы никому не позволим вести себя не в рамках закона. То есть, если сейчас есть определенная каста людей по национальному признаку, которые могут класть на любые законы, их все равно отмажут там всякие их, так сказать, корешки национальные, то такого не будет. И этих национальных корешков никто не отмажет. Их место в тюрьме, конечно. Понятно. Вот у нас тут несколько вопросов накопилось. Вот такие. Клич генерала Филатова. Ваше мнение. О чем идет речь? А фиг ее знает. Не знаю, о чем идет речь. Надо разобраться, тогда ответить. Я же не могу все знать. Тем более про клич генерала Филатова. Ну, может, там в интернете посмотреть надо. Ну, надо, наверное, посмотреть. Может, кто-то напишет там. Ну, не, ну, я думаю, что если написали, мы возьмем и посмотрим, что это такое. Окей. Вы иногда цитируете Петра Первого, а прокомментируете прусский поход и его выкуп из плена, отречение от престола. Ну, я впервые слышу, что Путин, что царь Петр отрекался от престола. Во-первых, это может какая-то альтернативная история. Сейчас огромное количество альтернативных историй появляются. Но если мне не изменяет память, прусский поход это поход 11-го года, когда турки с крымскими татарами сделали самую большую глупость в своей жизни. Они прижали войска Петра к реке. То есть так они могли его расчленить и разбить, поскольку соотношение сил там было практически 1 к 10. Ну, Петр, надо сказать, он был такой достаточно волюнтаристского и авантюрного склада человек, поэтому он подумал, что после Полтавы он может, так сказать, царить по полной программе. Ну и пролетел немножко, что тут говорить, так бывает со многими полководцами. Но надо отдать ему должное, то есть он готов был сражаться, а вот как раз турки с крымскими татарами, которых там под 200 тысяч было народу, они не готовы были сражаться, потому что если бы они были готовы, они бы сражались. А они что-то бурели, наезжали, требовали, чтобы он Кантемира отдал господарю молдавского. Но у них главная проблема была то, что их предал Кантемир, предала Молдавия. То есть она была вассалом. И тут вот, ну, то же самое, та же зеркальная ситуация, что с Мазепой. Понимаешь, Мазепа предал Петра, Кантемир, ну, не предал, конечно. То есть он присягал, папашка, по крайней мере, его присягал турецкому султану. Ну, в результате показал ему комбинацию из трех пальцев, когда случилось Полтава, понял, что а какой смысл служить ребятам, которые, так сказать, к своему закату приходят. Потому что, ну, на самом деле, при всей силе турецкого войска, при огромной массе, так сказать, крымских татар, замечательной конницы, ничего нельзя сказать, так сказать, отрицательного. Все равно это, ну, видно было, что до этого осталось совсем недолго. Так сказать, до екатерининских времен, вот так можно сказать. То есть люди могли это понимать. И когда, в общем-то, окружили, Петр настроен был воевать, Шереметьев был настроен воевать. Но как бы, при этом огромная масса русских командиров настроена была, чтобы Петр сбежал. Понимаешь, как вот под Нарвой. То есть бросить войска и свалить. А Петру это, ну, в лом было, понимаешь, ну никак. Вот тут он такой победитель. Все. Технически, конечно, это было очень легко сделать. То есть взять там отряд гвардейцев, конных, прорваться и все. И никогда в жизни никто не догнал, не нашел. Тем более армия, если бы она поставила своей задачей удержание преследования, то есть не войну на победу, а удержание. Конечно, она бы удержала. Там было под 40 тысяч русских, плюс эти молдаване с луками. Там. Ну, конечно, им и Кантемира, и Петра бы спасли. Но как бы, задачи такой не было. И когда предложили Кантемира отдать, вот Петр потом говорил, ну, это в виде анекдота, историки как бы цитируют это как анекдот. Но на самом деле, если посмотреть дальнейшие события, то видно, что это правда. И слова эти, они нашли свое, так сказать, отражение в уставе русского воинства. Петр сказал, что легче ему было, ну, я боюсь, что цитата будет не совсем точной, но смысл передам. Он сказал, что ему легче было бы отдать землю до самого Курска, чем Кантемира, потому что был бы шанс эту землю отвоевать назад. А это самое, поскольку он сказал, мы имеем своей собственностью только честь. То есть это лишиться чести значило отдать Кантемира. И, в общем-то, русское воинство получило хорошее напутствие. То есть, во-первых, это был показатель, что Петр сказал, ладно, забирайте Азов, там все, что мы у вас завоевали, мы отдаем, вообще проблем нет, там шведов надо пропустить, ну пусть проходят, там, ну, в общем, но Кантемира фиг вам выкусить, или мы сейчас там обозы подожжем там и будем стоять насмерть. Ну, турки решили, да нафиг нам какой-то Кантемир там. Нет, понятно, что они потом сто раз покусали локти, потому что все остальные, кто их потом сдавали, они как бы знали про этот случай, знали, что русский царь не сдает. С Дона выдачи нет. Да, да, да. А вот то есть турок можно предать совершенно смело. И это был хороший показатель. Вот эти слова Петра. Хороший пиар-актер. Да, вот эти слова Петра по поводу того, что своей собственностью мы имеем только честь, они, в общем-то, я думаю, и сейчас должны люди многие эти слова услышать и понять, что он абсолютно прав был. Он был русским царем и ничего не ценил, кроме чести. Это очень важно. А Такой вопрос. А станция метро Кантемировская и дивизия Кантемировская имеют отношение к Кантемиру? Конечно, естественно. Господа, Кантемир, конечно, союзник Питера, безусловно. Это, ну, все названия, связанные там с Кантемиром, они оттуда произошли, конечно. Угу. Понятно. Вячеслав, здравствуйте. Хотелось бы услышать ваше мнение об Озиной Ларисе Николаевне и ее идее о непосредственной власти народа Российской Федерации. Ну вот мне как-то уже спрашивали, я заходил на сайт Бозиной, я, честно говоря, ничего не понял, может, я, конечно, такой тупой, и я понял так, что она говорит о том же самом, о чем говорят все, о том, что о народовластии, ну как-то особым способом, то есть народовластие она рассматривает как непосредственный акт, надо писать какому-то Путину письмо, какому-то Медведеву, да пошли они нахер, что им писать? Еще за акт народовластия надо поставить в известность Путина с Медведевым, что я вот собираюсь осуществлять свою власть. Надо брать и осуществлять. Брать и осуществлять. Зачем каких-то Путина с Медведевым ставить? Это вообще безумие какое-то. Поэтому я ничего не понял, честно скажу. Если кто понял, пусть разобъяснит мне, зачем это надо делать. К новостям. Полтавченко сказал, 72% опрошенных петербуржцев утверждают, что у них до сих пор нет отопления. Да я утверждаю, что у меня, хотя не в Петербурге, нет отопления. Я думаю, что остальные там все сидят в тепле, что ли, я думаю, так же и мерзнут, просто ничего не утверждают. Настолько уже им все что-то надоело утверждать, что они уже ничего не утверждают. Поэтому что тут говорить. У меня еще это и... Свет отключили почти на сутки, чтобы, наверное, не согрелись. Ну да, чтобы медом не казалось, конечно. А то ты еще возьмешь обогреватель, включишь. Тебе тепло будет. На Камчатке женщина угрожает сжечь себя из-за невключенного отопления. Да там, я так понял, полазил, вот этот, посмотрел новость. Там не только отопление, там у нее воду отрезали. И, в общем-то, у нее там нет ничего. Но она облила себя, бабушка, керосином. Там сказали, все, бабушка, не волнуйся, мы завтра тебе все подключим. Подключить, не подключить, неизвестно, но напугались. Я помню, на Урале тепло пишет. Я помню, смотрел сюжет один по телевизору про улицу Барнаульскую в Саратове. И там показывали целый дом пятиэтажный, который в трескучий 40-градусный мороз сидит без тепла. Ну и там, естественно, люди, кто более-менее молодые, кому есть куда свалить, они все разбежались. А на первом этаже живет одинокая старуха. И вот она, эта старуха, значит, газовую плиту включает, кирпичи греет, потом ими обкладывается. А у нее еще там с десяток кошек живут, но тоже она их приютила, потому что им так же холодно. И они вот все ложатся, накрываются, и все кошки, значит, ее там утепляют, она утепляется. И такой, он сюжет такой, был даже веселый, ты знаешь, вот даже телевизионщики как-то так весело его, этот сюжет показывали. Но вот бабушка сказала гениальную фразу, мне очень она понравилась. Она сказала, что я этот дом, вот, я этот дом ненавижу. Я газ пущу и дом взорву. И вот оказалось на соседку сверху, это одна моя очень хорошая знакомая. Вот как только она это услышала по телевизору, она собрала семью и стартанула сразу, потому что она поняла, что бабушка это способна на поступок. Вот у нас, к сожалению, страна, где способны на поступок, то те, кому терять нечего. Бабушки, которые хотят там газ включить, вот это, который себя керосином обливает. Когда же мужики-то здоровые будут способны на поступок? Может, бабушкины... Войска организуем какие-нибудь специальные. Да, как в Южном парке. Помнишь, там старики захватили власть. Это, по-моему, в этом, в Симпсонах было, нет? Нет, в Южном парке. А в Симпсонах просто. Потом им закрыли столовую утром, и все. Путин поднял зарплату Бастрыкину, Чайке и Колокольцеву. Не, ну понятно, что, а кому же ему еще поднимать? Только вот он хочет нас убедить в том, что они живут на зарплату. Ну, это же смешно. Это вообще просто смешно. Да мы говорили, спросить у них, какая у тебя зарплата, может. Во-первых, никто ее не знает. Во-вторых, какие у них богачества, так сказать, выражаясь старорусским языком. я же просто с ума сойти. То есть вот те люди, которые непосредственно, я имею в виду журналистов, занимаются этими делами, ну тем же Бастрыкиным, как мы знаем, занимались, они далеко не на зарплату показывают. То есть, ну, нужно взять вот эту зарплату и рассчитать, за сколько там тысячелетий он мог купить ту собственность, которую купил, там, которая есть у жены, у детей и так далее. Которую, ну, получается так, что все вот жены и дети этих людей, они очень, как сказать, в коммерческом отношении гениальны. Ну, как жена Лужкова. Но сейчас-то мы понимаем, что это был порожняк. Но раньше-то это гнали как на самом деле. Потом там путинские рассорились с Лужковскими. Ну и выдали более-менее такую правдивую информацию. Сейчас вот для того, чтобы получить по этим друзьям правдивую информацию, нужен всего лишь навсего трибунал и все. И мы будем знать, кто на какую зарплату что купил, в кавычках. И где он эту зарплату брал, самое главное, мы будем знать. Из кого они это мыло варили? Да. Павел Астахов высказался. В обществе назрела проблема детей мигрантов. Детей мигрантов или... Но он имел в виду, что у мигрантов есть дети. Дети лейтенанта же. Да, но на самом деле это не самая страшная проблема-то. Это, во-первых, она с проблемой самих мигрантов ни в какие ворота не лезет, потому что проблема мигрантов значительно сильнее. А во-вторых, у нас главная проблема – это детей путинцев. Понимаешь? То есть сейчас вот некие путинцы такие, лучшие друзья, там, я не знаю, друг друга, вот так вот там, ну, я не знаю, держащий опахал над держащим опахал. У него есть дети. Эти дети подросли с тех времен, понимаешь? Но не у всех дочки же, в основном у многих сыновья, вот они, да и дочки тоже, начинают работать с локотками. Ну, у некоторых там, как у Патрушева, занимают какие-то места в «Газпроме». У них занимают, фиг с ним. Но другие на местах расталкивают всех, кто реально, то есть взрослые люди, которые всю жизнь работали, заслуженно дошли до каких-то, так сказать, этапов, и тут появляется чей-то сынок, говорит, слышь, иди нафиг отсюда. И вся путинская система, она этому способствует. Это так называемый там социальный лифт, который возносит. Кого возносит этот лифт? Мы что, не знаем? Вон Воробьев у нас уже... Вознесся на социальном лифте. Ну что, ну так, да. А вот такие дела. Ваша одежда явно интересна Гринпису. Ну, я как-то спокойно к таким вещам отношусь. То есть я не настолько зеленый, чтобы как-то особо переживать. Я понимаю, тут вот главная, наверное, наша проблема экологическая. Это не в том, что там у нас там какие-то платформы. Или там, что у нас зверьков каких-то убивают и делают из них шубы. Главная проблема, что у нас путинцы, зеленый мир, они понимают по-своему. Они понимают, что это зеленый мир, что это мир, где очень много зеленых, которые предназначены для них. Вот главная проблема. А то, что кто-то в зверосовхозе делает норок, но делает из них шкуру. Ну, у нас из людей... С людей шкуры, 7 шкур дерут и ничего. Поэтому тут, в общем-то, я еще не дошел до этого уровня понимания, так скажем. В тайге они увидят свой зеленый мир. Фирма Ротенберга выиграла конкурс по развитию северной зоны аэропорта Шереметьево. Это забавно. Неожиданно. Да, повезло. Неожиданно. Вот Аркадий Ротенберг, лучший друг Путина, да, и такая везуха у него. Он предложил самую меньшую цену на этом тендере, на конкурсе на этом, и победил. Представляешь, вопрос себе задают, а почему победил? Вот удивительно, вот так повезло человеку. Понимаешь, там какой-то Виксельберг в два раза больше предложил бабок, ему сказали, не, слышь, Виксельберг, ты нет. Там есть Аркадий Ротенберг, вот он важнее, потому что он в два раза меньше денег предложил. А если Путин предложил в 4 раза меньше денег, он или бы выиграл. Сколько. А да, он бы выиграл, или там дочка его. Очень забавно это прям. Дочка, да, или внучка. Внучка, да. Так, у нас тут Иванов выступил с несколькими заявлениями. Предлагается обсудить его позицию. Ну да. В частности, он сказал, Кремль не хочет восстанавливать советские реалии в России. Ну, Кремль половину реалий восстановил. То есть Кремль восстановил тоталитарный режим, как мы уже говорили, и при этом капиталистический грабеж оставил. Поэтому понятно, что все реалии не нужны. Социальная политика Советского Союза не нужна. Ни в коем случае не нужно производство, то, которое было в Советском Союзе. Тот космос не нужен и так далее. Все это не нужно. И, конечно, армия, авиация, флот, оборонка не нужна. Но безусловно. Поэтому, конечно, они не будут это ничего восстанавливать. Из этого вывод, что надо вначале от них избавиться, а потом уже что-то делать прилично. Низкая явка на выборах говорит о здоровом состоянии общества. Это тоже цитата из Иванова. То есть, если вообще никто не пришел, это было бы самое здоровое идеальное общество. Идеальное общество по Иванову. По Иванову это идеальное общество. Но недаром многие питерские, кто его знал лично, ну, не дают очень большой оценки его умственным способностям. Москвичи это массы, которые ничего не производят. Вот даже... Это тоже Иванов. Ну, да, я понял. То есть он хочет сказать, что они производят только мусор, так скажем. То есть от людей остается очень много мусора. Вообще бред. Вот это глава администрации президента. Он бы взял, ну, у него же есть наверняка какие-то сведения. Ну, например, сведения, связанные с крупным производством. Сколько в Москве крупных промышленных предприятий? Я скажу для него, наверное, вещь, которая его удивит. Их 1000. 1000 крупных предприятий. 13 000 – это производство, я называю производство. 13 000 – это производственных предприятий разной величины, начиная от средней, кончая малым, так сказать, бизнесом. В сфере материального производства в Москве занят почти 1 000 000 человек. Из них 900 000 – это коренные жители. Ты сам понимаешь, что... Наверное, не 100 000 мигрантов. Наверное, их все-таки побольше. Но официально это вот такая статистика. То, что можно найти элементарно. Ну, не знаю, есть она в интернете. Но вот во всех этих московских распечатках, которые мэрия там рисует, там это есть. То есть он мог бы, по крайней мере, спросить там, тому же Сечину позвонить. Но тот, наверное, знает. Он все-таки выступал во время выборов. И сказать такую чушь. Москва, это прежде всего центр перерабатывающей промышленности. Тут вся страна жрет колбасу, которую сделали в Москве. Может сказать, что это говно. Конечно, говно. Но делают это говно в Москве. И сказать, что там ничего не делают нельзя. Конфеты, половина конфет страны делают в Москве. Да я устану загибать электротовары и так далее. Устану пальцы загибать. 1000 крупных предприятий, о чем речь. И у меня слов нет. Вот если такие люди стоят в управлении государством, понятно, почему мы в жопе, если они вообще даже элементарного не знают и не интересуются. Да его же задача была не правду сказать, сказать неправду. Изобличить-то его очень легко, понимаешь? Да ему пофигу вообще. Да вот то-то оно. То изобличение наше как божья роса. Я вот представляешь, у меня как бы, ну 49 мне лет. Мне 49 лет. У меня иногда, конечно, клинит. Я что-то подзабываю. Я что-то забыл. Меня потом уличили в этом, что я там не так сказал что-то. Там с тоннажом с каким-то ошибся или еще что-то. Ну, там мизер, ерунда, вообще ни на что не влияет. Да я неделю плохо себя чувствую. Думаю, как же это я вот забыл. Вот, ё-моё, там у меня как бы сосудистое заболевание какое-то в башке и так далее. А этим пофигу, они врут вот прям в цвет, прям в глаза, находясь на таких постах и вообще по барабану. Да я был заместителем председателя Саратовской областной думы, вот что греха таить, абсолютно все это знают. Я все цифры знал. По сельскому хозяйству, в котором вообще не разбираюсь, знал все, блядь. Даже не знал, что это такое, но я знал, сколько этого. Вот так, потому что... По капитальному строительству, все до метра, я в жизни кирпич ни один не положил, я не умею. Я знал, сколько строят, знал, сколько у нас тяжелой промышленности, электроника и так далее. И я видел, как это все падает и умирает в Саратове, по крайней мере. И то я не сказал бы, что в Саратове нет промышленности. В Саратове все равно она есть. Какое-то молоко мы пьем, какой-то творог-то мы едим, мясокомбинат какой-то там частный какой-то там, Дубки или как его там называют. Он все равно там тушенку-то из чего-то делает. Радуга. Да, радугу разливает, ну и так далее. Ну, что-то происходит, понимаешь? Еще Ивановская о Путине. Иногда говорим о шведском языке. О шведском языке они говорят. На вот шведском или о шведском? О шведском, я так понял. Да. Да, они там, Иванов знаток английского, Путин знаток немецкого. А говорят о шведском. Да, говорят о шведском, потому что, ну, Иванов, потому что надо что-то как-то выпендриться, вот он это задвинут. Я что могу сказать? Вот когда мы придем к власти, вот в Лефортово их будет возить Кармишин, я это специально устрою им. Вот он очень хорошо говорит по-шведски, благодаря тому, что они его отсюда выжили, и он получил политическое убежище в Швеции. Вот они накалякаются с ним по-шведски, я гарантирую, я это обещаю. Вот они накалякаются, сколько он будет от Лефортово до трибунала ездить, он их будет возить, я его попрошу. Как там работа по-шведски? Ёба, как работа по-шведски. Вот это они будут очень хорошо знать. Прокуратура признала нелегитимным назначение Ройзмана мэром. Ну, естественно. Кто бы сомневался. Вообще, да. Удивились, что ли, они этим. Но дело в том, что, я так понимаю, от Ройзмана ждали, что он присягнет. Он не присягнул. Все, начинают вставлять в палки в колеса. Работу, конечно, ему не дадут. То есть, там будут вытворять все, что угодно по формальным основаниям. То есть, Дума, которая Ройзмана утвердила, что она его, он всенародно избранный, что его утверждать? Вот именно, да. Дума его, избирательная комиссия бумажку дала, все, пошли все нафиг. Дума его утвердила, это Дума в основном из ядросов. И она не имела кворума. То есть, она, значит, сознательно они это сделали, вот эту заложили бомбу замедленного действия. То есть они не так собрались. И если она, к ним претензии. Если не имела кворума, так это, конечно, к ним претензии. Это Дум такую надо распускать. А Ройзман надо единственной властью местного самоуправления становиться там. И об этом он должен говорить. Он должен сейчас немедленно в суд подавать заявление, выводить народ на улицы, выгонять этих кренделей и все. Они не способны. Они не способны осуществлять власть местного самоуправления, потому что они даже не знают, как это делается. Ну, исходя из этого. Все, ну, это по надо идее, выгонять. Да, надо разгонять это все. С каждым годом железная дорога становится все дороже и все хуже. Ну, главный принцип путинщины, наверное, чем хуже, тем дороже. Это вот он основной, он такой. Лучше дороже, да. Да, но хуже, да, он прям. С каждым годом он надувается все больше, больше, больше. Я думаю, когда же вся эта хрень лопнет, понимаешь? Потому что он прям раздувается все хуже и дороже, хуже и дороже. Но когда-нибудь как предел клещ, дороговизны клещ вырастет, а предел вот этой херни упадет до самого плинтуса. То есть, когда вот это вот будет такая, значит, разница между этим колоссальной, ну, должно взорваться народное терпение. А что-то у меня чат подвис опять. Блин, ну каждый раз. А что-то вообще виснет, хоть так не было. Да. Че, открылся? Ага. День гражданской обороны отметит воем сирен. Ну тут вообще все находится в такой заднице при Путине, понимаешь? Что остается, и в том числе и гражданская оборона, остается только выть, понимаешь? Вот таким образом можно отмечать любой праздник. Ой-ой-ой, помнишь, как Учаев? Вот кто-то пишет, революционная ситуация по Мальцеву. Что такое революционная ситуация по Мальцеву? Она и по Мальцеву, и по Ленину одна и та же. Когда низы не могут, а верхи не хотят жить по-старому. Верхи не хотят, причем даже наоборот. Низы не хотят жить по-старому, а верхи не могут управлять по-старому. Нет. Верхи, ну, сформулируй, как ты помнишь. Верхи не могут. Низы не могут. Не могут. Мы не можем. А верхи не хотят жить по-старому. Я всегда думал, что наоборот. Нет, не хотят. И это главная идея. Вот сейчас путинские, они не хотят. Они ждут той же самой драки, что и мы. А мы уже не можем. Вот когда таких людей, как мы и они, станет много, то есть нам не важно, куда эти люди примкнут. Вот нужно, чтобы все правильно понимали. Вот если кто-то там говорит, вот надо оттаскивать их от Путина, не надо. Ради бога, пусть они сплотятся как можно сильнее, но чтобы они точно были путинские. Что они не были болотом. Нам не нужно болото, понимаешь? Нам не нужны равнодушные. Нужно либо с нами, либо против нас. Все. Вот их надо разделить сейчас. Главная задача разделить. С Путиным, ради бога, держи корягу, иди к Путину. Мы тебя потом встретим. С нами, все, становись в ряд с нами. А я... Революционную ситуацию воспринимаю на бытовом уровне. Вот я сегодня утром просыпаюсь под тремя матрасами. У меня нет отопления, у меня нет горячей воды уже давно. У меня нет сегодня утром еще электричество, вернее, вчера вечером отключили, да? И вот эта революционная ситуация, какая она еще может быть? Конечно, революционно. Да, здесь вот человек пишет, когда цены подняли выше, а качество упало ниже плинтуса, это по Мальцеву. Да, и это в том числе приводит, это не есть революционная ситуация, но она ведет к революционной ситуации. Вот представьте на секунду, сейчас по всей России грохнется, допустим, электричество. Ну, самый простой, так сказать, сценарий, ну и что? И долго продержится путинский. Вот мы максимум сколько проигрывали, моделировали эту компьютерную игру, ну максимум 5 часов. Но больше 5 часов у них нет. Вот электричество отключается, через 5 часов власть у них не будет. Никакой. Они все разбегутся, кто на чем может. Кто на мотоциклетке уедет, там, я не знаю, кто на самолете улетит, кто на чем. Хотя и тоже на самолете, я не знаю, как они полетят, когда электричества не будет. Тут ни один диспетчер работать не будет. Поэтому, что тут говорить, это уже как бы апробировано в других странах, в некоторых, поэтому... Мы это знаем, как это будет. Мы только не знаем, когда. Вот это хочется знать. Когда же? Потому что ну, вот мне 49 лет. Я же не могу ждать еще долго. Если даже я еще прожду 10 лет, ну, это не, я буду невероятно стар. Я уже в этом не смогу принять участие. Реальное и активное. А я очень хочу. Я безумно, больше всего на свете хочу принять в этом участие. И потом могу сдохнуть. Вообще пофигу. Главное принять в этом участие. Чтобы посмотреть потом в их глаза, как у вареного судака, и сказать, ну что, доигрался? Наш депутат Болтухин о сегодняшней погоде сказал, холоднее было только в 1941 году. Ну вот и... Это к революционной ситуации. Да, можно сказать, что пора, Боженька говорит, пора мочить оккупантов. Почему холодно, как в 41-м году, как в 12-м году, как в 812, как в 1612, когда лед на Москве и реке установился 27 августа. Угу. Потому что, ну, наверное, пора. Вот. 41-й тоже был годом змеи, но это я как бы не сосчитал. И вот есть месть – здоровое чувство. Ну, месть, конечно, это одно из вечных чувств. Одно из вечных чувств. Недаром великий скульптор изобразил держащими землю трех персонажей. Швейка, Дон Кихота и Гамлета. Гамлет. В любом случае он должен как бы выпад свой сделать. Ну да, все получается месть, сатира или как это? Ну не сатира, юмор какой-то, ну здоровое человеческое качество такое, юмор и самое, и романтика. Да, и идеализм. У Швейка это долготерпение, такое юмор, долготерпение и все равно. Стремление к некой какой-то справедливости, понимаешь? То есть Швейк это особый персонаж, конечно, он многогранный. Ну, хотя и все они многогранные. Но Гамлет, он так, самый откровенный, так скажем. Вот из всех этих перечисленных, самый откровенный. Тут вообще все ясно. Поэтому... Я всегда думал, почему Гамлет одно из таких, из распространенных имен у армян. Почему? Не знаю. Ну, я часто встречал Гамлет. Ну, почему Гамлет? Почему армия тогда Гамлетами не зовут, а зовут Хачик? И Грачами. А Хачик как раз это же... Армянское имя и Грача, армянское имя. А азербайджанское же, по-моему, Хачик, нет? Ты что, армянская ты, помилуй бог, конечно. Ну, не знаю. Но немцы тоже фрицами звали, но и хотя и Ганс. Ганс основное имя, да, было. Так получилось. Хорошую вкинул вещь, надо подумать на эту тему, да, подумать, потому что очень интересно. Поставки красной икры из США не дали российским торговцам взвинтить цены. Представляешь, цены взвинтили... Ребята вот эти, которых они называют российские торговцы, ну то есть такие верные путинцы, они взвинтили на 70%. Потом это то, кого называют национальной буржуазией, понимаешь? А потом вот эта компрадорская буржуазия притащила всю американскую икру, которая вообще ничего не стоит. Ну потому что лососевая икра на самом деле в мире не стоит ничего. Понимаешь, она, ну, полно лосося, во-первых. Во-вторых, его выращивают. То есть, это рыба, которую прекрасно можно выращивать. Кроме всего прочего, это не только лосось, это куча лососевых пород. Это и нерка, там, и семга, и что хочешь, там, и горбуша, и... Как, господи. Забыл, ладно. Ну ладно, тебе дай. Вот, да. Сейчас мозг напрягает, взорвется, да. Понимаешь, кита, правильно. Вот. Поэтому форель, ну форель, семга это одно и то же. То есть, насколько я вот даже вот в рыбном деле разбираюсь, вот форель, она делится на два подвида таких. Это кунжа и семга. Во, я знаю. Помню. Кунжа и семга. Израиль переживает из-за потепления отношений между США и Ираном. Ну, во-первых... А что они переживают? Да, во-первых, потеплений-то никаких не обнаружено. Вот это вот... Но имеется в виду, что бомбежки не было, это потепление? Нет, имеется в виду, что президент Ирана поговорил с президентом США по телефону. Это вот, причем в гонке вокруг этого какие-то немыслимые. Я не понимаю, почему. В Израиле все стоят на ушах. В Иране он приехал, в него кидались яйцами и ботинками. Ну, хорошо еще ботинками, не по яйцам. Переговорить по телефону там восприняли как предательство. В то же время в Израиле восприняли как предательство то, что Обама поговорил по телефону, причем почему он предал, негр предал интересы евреев, я вот этого не понимаю, почему он предатель. Они, ну понятно, когда они там обвиняли... Они хотели, чтобы он их бомбил. Да, обвиняли в предательстве там Клинтона, этого Билла, там каких-то других евреев там. Ну, тут вроде вот как бы нацию предал. А Обама-то вроде не еврей, нет, может, я ошибаюсь. Просто. Там я недавно на каком-то националистическом сайте нашел, что Обама это такой негритянский еврей. Mm-hmm. Ну, то есть это уже дошли ребят, конечно, до ручки, да, абсолютно, очень весело. Ну, видимо, просто евреи хотят войны мировой. Да я нет, я думаю, что они добьются, что мы им устроим мировую войну. Нет, в том-то и дело, что им-то она меньше всего на сегодняшний день нужна. Вот на сегодняшний день в области... У них как-то плохо получается. В, да? Области, да, в области глобальной, так сказать, экономики, в кавычках экономики, они получают наибольший гешефт. Что им дергаться-то, я вообще не понимаю. То есть война им нужна вообще в самую... Кто-то написал, у нее жена и деньги. Негра. Вот, ну, в самую последнюю очередь нужна, должна быть война. Просто, ну, либо тут уже что-то с головой беда, либо как-то это, как кто помнишь, сказал, говорит, весь мир самый встал, еще в советский период, встал с ног на голову. Говорит, раньше цыгане воровали, евреи торговали, коммунисты воевали. Говорит, теперь евреи воюют, цыгане торгуют, а коммунисты воруют. Вот это в конце советского периода было такое выражение. Ну вот у нас день в истории Сегодня международный день пожилых людей. Не, на самом деле, вот пишет Диксон, что Вячеслав, а между прочим, у них у всех почти жены жидовки. Да, это я знаю. И у Клинтона жена ортодоксальная еврейка, и у многих других президентов США, которые не являются евреями. Потому что многие президенты США являются евреями, а жены у них не еврейки. Ну, я так сказать, были такие ребята. Поэтому... Я тут зачитался Генри Фордом. Это очень хороший двухтомник, очень хороший. Какой-то мне показался очень таким, ну, честным, что ли, человеком. Генри Форд, конечно, он же инженер. Понимаешь, ну как может инженер быть каким-то вот там не таким? Понимаешь, если это настоящий инженер, если это человек, у которого там тысячи патентов, ну, в любом случае, не от мира сего, он же видит по-другому, он видит механизм. А когда человек видит механизм, вот я гуманитарий. Да, я вижу какие-то там социальные язвы общества, я там вижу с точки зрения, там, может быть, какой-то, так сказать, даже психиатрии, что происходит в этом мире, понимаешь? А он-то видит четко, у него элементы и механизм. Этот механизм работает или этот не работает, или как он работает? Он же воспринимает только через вот такие, через об этом... так сказать, передаточные звенья, и что на выходе получается. То есть, ну, недаром таким людям легче всего, так сказать, удается экономика. Вот почему Форд с точки зрения экономики гений. Потому что инженер, реально хороший инженер, он в экономике, в настоящей, не в лженауке, а в настоящей экономике понимает все. Ну, когда говорят про 32% какой-то гешефт, ну, тогда, конечно, никакой Форд тут выдумать не может, потому что у него мозги по-другому. Здесь нужны другие мозги, здесь не нужны мозги инженера, здесь нужны мозги жулика. Ну, в частности, не только инженер, но у него там, получается, и как-то с точки зрения философии он меня удивил. А инженеры всегда хорошо. Логики, по крайней мере. Да, и логику, и философию, особенно формальную логику инженеров, это основное, понимаешь? Я насколько удивился, вот я общался с математиками, кстати, вот надо сказать, и с философами при этом. И я думал, что я логику знаю прекрасно, особенно логику предикатов. Оказалось, что они просто меня как в три наперстка обыграли, понимаешь? Я понял, что это не мое математика. Ладно, ну что, сегодня Международный день пожилых людей. Да. Я сегодня с мамой общался. Ну, у меня мам, пап нет. Самое смешное, что я вспоминаю, как вот в моей жизни были периоды определенные. Вот ты на эти периоды не попал, ты чуть-чуть меня помоложе. И вот Международная организация здравоохранения признавала всех людей молодыми до 25 лет. Я дожил до 25 лет, и тут она стала признавать всех людей молодыми до 28 лет. Я дожил до 28. Она начала признавать всех людей молодыми до 35 лет. Я очень сильно удивился, дожил до 35. Потом до 38, потом до 39. И каждый раз она признавала, вот мне остается там год, а раз продляют. И в конце концов, когда я дожил до 39, они признали, что все люди молодые до 45 лет. Я дожил до 45 и был абсолютно уверен, что умру молодым, потому что они признают там до 55, до 70. Это вопрос пенсии, отношения имеет. Да. Ну, раз ты молодой, какая-то. Да, и я думал, что умру молодым, а они не признали. Вот так, что я не умру уже молодым, обидно, представляешь, так хотел умереть молодым в 70 лет. Ну, как-то интересно, я всегда считал, ну, пожилой для меня это вот с 50 начинается, да? Ну, конечно, да, безусловно. Логично. Вообще в советский период пожилые люди, это люди после 45 лет, когда начинаются изменения уже чисто физические, физиологические, и самое страшное, что эти... Вот эти скриторные, забыл. Конечно. Поэтому очень странно, что они стали это все продлять. Ну понятно, о чем разговор, что пенсию будете получать со 100 лет, когда станете старыми. А сейчас пожилые люди считаются с 60 лет до 74. Понимаешь? А потом, как бы, наверное, люди столько не живут, что ли. Я надеюсь, что ты не забудешь главного, кто враг России. Нет, конечно, я постараюсь. Даже если меня Альцгеймер, если обнимет, я все равно постараюсь это, так сказать, записать. Как в фильме «Помни». Да. Наколку сделать, не забуду мать родную, не забуду, кто угробил Россию, да, российскую экономику. Вот так должен был лозунг звучать. Всемирный день вегетарианства сегодня, но это не наш день, я так понимаю. Ну как не наш? Ты понимаешь, ситуация какая? Это же они специально, я так понимаю, в день пожилого человека еще придумали Всемирный день вегетарианства, чтобы было понятно, что вот пожилые люди должны быть вегетарианцами. Помнишь, как в свое время Крохин очень хорошо сохмил? Я в 90-е годы был несколько лет, был абсолютно полным вегетарианцем, то есть не ел вообще. Ну и сейчас я очень редко мясо ем. А тогда вообще не ел и только вегетарианскую пищу ел. И как-то в Думе обед был, а я так приходил, вставал в очередь, то есть всегда, как положено, вместе со всеми. Ну вот мы стоим там с Крохиным, получаем там свою эту баланду, садимся, едим. А он как-то получился поодаль, и его баба одна спрашивает: а почему Мальцев не ест мясо? Крохин так, что сейчас что-то скажет, так дорого. Вот, понимаешь? Да, я был тогда зампредом Думы. Дорого. Вот. И я думаю, что Всемирный день вегетарианства, он с днем пожилого человека совпал именно, наверное, по этой причине. Хотя вот разные же времена были. Если вот вспомнить нашего же земляка Николая Гавриловича Чернышевского, помнишь, его новый человек Рахметов. Конечно, он не ел, чтобы быть похожим на народ, он не ел апельсинов, там еще что-то не ел, но зато каждый день ел мясо. И таким образом был похож на народ. Вот если в 19 веке в Саратове там Николай Гаврилович Чернышевский написал такое, значит, это был правда абсолютный. То есть я ему верю. Ему незачем было поднимать этот режим, который он там не очень сильно любил. Ну, даже сейчас ничего подобного мы не видим вокруг. Русский народ не может питаться каждый день мясом. Дорого. Как в этом служили два товарища, помнишь? Да. Некрасов, ты вот когда голодный, о чем думаешь? О мясе, да. О, мясо, говорит, а я про картошку. Да. Значит, он был вегетарианцем, да. Ну нет, просто картошка на самом просто, деле. Просто, конечно, у него мясо не ассоциировалось с насыщением. Естественно. Это Некрасов был поповским сыном, а для человека, который жрал все время картошку, ну, который из бедной семьи, мясо был праздник. Ну да. А когда голодный, он думал о картошке, естественно. О чем же он еще мог думать? В 1992 году началась выдача ваучеров. Да, это замечательно. Я, кстати, свой ваучер не пошел получать и не получил. В приватизации в этой я не участвовал. Чисто по принципу. Я взял 10 рублей. Я по принципиальным соображениям не участвовал. И когда меня спросили, почему ты не участвуешь в приватизации, ну, я уже говорил, я открыл словарь иностранных слов и сказал, вот видите, сразу же после английского слова «ваучер» идет немецкое слово «вафля». Вот я говорю, вы об этом узнаете значительно позже. Так оно и оказалось. В общем-то, не надо было быть провидцем, чтобы понять, что после ваучера все получат вафлю. Ну, не все, как те ребята, которые там что-то сказали, кто придумали. Те уже, которые к вафле привык, они да, получили. Да, да, они получили что-то еще, да. А в 93-м году была отменена прописка. Вот это актуальный момент для меня. Да, вот 20 лет назад, обратите внимание, 20 лет назад отменили прописку. Что-нибудь изменилось? Прописки нет. Но это издевательство. Я за это одно и готов расстрелять. Да. Просто расстрелять это, каждого это, первого. Это вранье. Прописка есть. Никто ее не отменял. Стала она еще страшнее. Вот я как человек, работающий в свое время участковым, скажу, что та прописка с этой регистрацией, это вообще, как говорят в Одессе, две большие разницы. Я ехал в Москву в советский период, я должен был регистрироваться? Да, никому, сейчас. Кому, никому в голову бы не пришло, что человек, прописанный в городе Саратове, должен какую-то регистрацию пройти в Москве. О чем речь вообще? Ты прописан в Советском Союзе? Прописан. Да хоть в Ташкенте, где угодно ты прописан. У тебя есть прописка. Все. Никаких вопросов. К тебе никто не докалывается, потому что ты прописан. Что является проживанием не по месту прописки? Это было административно наказуемое деяние. Когда прежде всего тебя, это самое, ты не живешь не по месту прописки долгое время, тебя участковый предупреждает. Нельзя, ты давай пропишись хотя бы временно, там туда-сюда. Потом еще идет, И потом уж если человек общественно опасные деяния какие-то совершает, и там Б, ну, ведет какой-то паразитический образ жизни, тогда, чтобы его уцепить за одно место, за хобот, я имею в виду, тогда составляются эти протоколы, его начинают просто выживать. Ну, чтобы он уехал куда-то в другое место и там парил мозги. А так, если он работает... А штрафы были тогда какие-то? Были. За проживание... не по прописке, был штраф после всех куч предупреждений 5 рублей. Да, это все там прям. Причем сразу же человек шел, обжаловал, и все, мгновенно он обжаловал. Прокуратуру писал жалобу, и там все. Говорит, ладно, пусть идет, ну его нафиг, не надо нам никаких жалобщиков. Почему? Потому что, я говорю, это был инструмент коммунистов против... тех людей, которые ведут паразитический образ жизни. Всякого рода, ну, там, наркоманы, алкоголики. А сейчас наоборот. Сейчас таким образом. Инструмент паразитов против нормальных людей. Да, согласен. И в 1930 году родился Филипп Нуаре. Режиссер. Да. Он режиссер. Он самое главное, что он... актер, мой любимый актер Филипп Нуаре, который сыграл в фильме «Африканец», который сыграл в фильме «Откройте полиция», там еще во многих-многих фильмах, там этот фильм, где он на самолете, помнишь, перевернулся и жену свою выбросил, там комедия, я уж не помню, как она называется. Но самый, наверное, сильный фильм с Филиппом Нуаре, самый сильный, это «Старое ружье». «Старое ружье» безумно сильный. «Старое ружье» – это самый сильный фильм вообще. Он... Я до сих пор мороз по коже. Да, для моего поколения это совершенно дикая, конечно, история, которая была показана так откровенно. У нас, в общем-то, войну показывали откровенно, но не до такой степени. И вот у нас не показывали принципиально роль одного человека. У нас этот человек, он должен был быть, так сказать, уполномочен советским народом, там, туда-сюда. То есть героизм сам по себе не был формой мести, понимаешь, он как вот личной мести. Да. То есть она обязательно была как-то... к народу привязана. Да, база была вот эта общенародная месть. А там вот Нуаре играет человек, который лично мстит убийцам своей жены и дочери. И делает это очень хорошо, профессионально. Стреляет их из ружья, потом добывает у них огнемет, и потом начинает их жечь из огнемета. Очень красиво, самое главное, вкусно показано. Вот честное слово, прям жжет людей из огнемета. И тоже хочется поучаствовать в этом мероприятии. Это вот, ну, особенность такого классического французского кино. Я думаю, сейчас времени нет, уже мы отработали. Я хотел сегодня... А что ты, скажи, есть у нас еще время? Ну нет, вот у нас 23 часа уже доходит. Mm. Так что, наверное, завтра я хотел рассказать... Про старое ружье, да. Ну то хоть есть... покажи народу старое ружье, чтобы завтра пришли посмотреть на него. Да ладно, ну завтра и покажем. Зачем? Пусть сохранится интрига. Да, потому что там, ну как вокруг этого старого ружья... завязывается вся эта интрига, и там он вспоминает, помнишь, в фильме слова деда своего, что это картечь, там, картечь у кабана, может, и он этими картечными патронами начинает мочить фашистов, да, и, в общем-то, у него это достаточно успешно получается, и вот мы говорили о том, что как рассказать людям, как можно противостоять скоординированным действиям хорошо вооруженных и обученных людей. Вот единственное, так сказать, оружие, которое могут иметь законно при себе граждане, это ружье. И это ружье вполне достаточное оружие для того, чтобы противостоять насилию. Ну, назовем таких людей бандиты. Вот, противостоять бандитам. Вот я завтра... Погоны. Оборотнем. Да, оборотнем. Я расскажу, как можно противостоять бандитам, которые одеты в бронежилеты, в сферы, имеют в руках автоматы разные абсолютно. Там, по скорострельности, по модификациям и так далее.